Я хочу предложить рассуждение, вот как происходит внутреннее, духовное призвание служителя Божьего. Думаю, в том же числе и пастыря. Это будем читать из 6 главы книги пророка Исаии сначала. Ну, я думаю, можно будет сразу по ходу чтения, я буду останавливаться. Или, может быть, сразу прочитать до 9 стиха, а потом уже отдельные моменты. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и провознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». 8 стих включительно. Братья, в целом, я так понимаю правильное положение. Если я какие-то положения говорю, которые сомнительны для вас, вы можете возражать вместо вопроса или согласия. Это вполне нормально, я думаю, для общения служителей. Каждый может высказывать свое мнение. Я здесь хотел что увидеть? Что, вот я так понимаю, здесь открывается, какие моменты должны быть, чтобы мог быть человеком, призванным на служение Богу. Может быть, они иногда немножко в другом порядке, а может быть, всегда в таком порядке проходят, не знаю. Но, во-первых, он видел Господа. Он должен быть знаком. И в этом ему открылось, кто Господь. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Чтобы служить Господу, человек должен узнать Господа, увидеть Его. Я думаю, Исаия, видно, в видении видел Господа. Это далеко, может быть, не всегда или очень редко, может быть, происходит. Но духовно, внутренно, в своем сознании встретиться с Господом, понять, увидеть, понять, что Он свят, что вся земля полна славы Его. Вот это сознание, вот это понимание должно быть у человека, который может служить Господу, который может быть пастором среди народа Господнего. Первым долгом он должен понимать Господа. Потом здесь дальше говорится: вот такое понимание Господа и святости Его, величия Его, славы Его, оно обязательно отражается, если человек правильно воспринимает это, то он обязательно познает свою греховность. «Погиб я». Я человек с нечистыми устами. Вот это сознание своего недостоинства, нечистоты своей, погибельного состояния должно быть обязательно у этого человека. И его особенно должно удивлять, или как бы на что он обращает внимание, что я с нечистыми устами видел царя Господа Саваофа. Вот это... Вот когда, и он это не только почувствовал, а он это сказал. И сказал я, горе мне, он сказал об этом. Очень важно открытая позиция человека, когда он о себе говорит правду, как разбойник на кресте. Мы достойное по делам нашим приняли. Когда мы говорим правду о себе, действительно правда, как Бог ее видит, тогда это угодно Господу, и Господь принимает. Мы занимаем правильные позиции. Вот здесь он не только почувствовал себя нечистым, но и сказал об этом. И вот тогда происходит очищение. Тогда Бог посылает, но не просто объявляет, но я тебе прощаю, а касается его углем от жертвенника. Именно в силу жертвы Иисуса Христа человек должен быть очищен. Если не, он хочет искать другое какое-то утешение, то он не может служить Господу. Он должен быть очищен жертвою Иисуса Христа и получить такое свидетельство, как вот здесь ангел говорит, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Он получил вот такое свидетельство. Иначе у него не будет дерзновения совершать служение. Оно постоянно будет его мучить. Мне приходилось, так один служитель часто делился со мною, просил и молиться с ним, у него постоянно чувство сознания вины, и проверяли, вроде бы ничего такого нет, сказать конкретно, вот в этом я виноват, или это у меня не налажено, или что, нет. А вот сознание... или какое-то такое чувство, как будто он виноват и лишается всякого дерзновения совершать служение. Но я не для того, чтобы сейчас выяснить, действительно он был прощен или нет, но само положение. Если человек не имеет этого свидетельства о себе, что он очищен, у него не будет дерзновения совершать служение Богу. И это, конечно, не то, что величаться или вот так, что я чист, а... вот это внутреннее сознание должно быть. И вот когда все эти процессы проходят в человеке, тогда Бог открывает ему нужду. Есть нужда кого-то послать. Бог хочет послать кого-то на какое-то определенное дело. Кого мне послать? Исаия определенно слышит это. «И услышал я голос Господа». Это не просто сам он придумал, увидел эту нужду сам от себе. По-настоящему это всегда бывает только тогда, когда это от Господа приходит. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать?» Вот. Скрою ли я от Авраама, что намерен делать? Бог ничего не делает, не открыв это рабам своим пророкам. Бог открывает человеку те нужды или то, что он хочет делать, на что нужен труженик. И когда человек это близко принимает сердцу, и вот тогда он может сказать, «Вот я, пошли меня». Конечно, бывает такое, вот Моисей, и нередко так, и И Иеремия, и другие отговариваются. Кто я? Я молод, я еще не могу говорить, я косноязычный, я то и другое. Конечно, такие возражения есть, но в конечном счете он пойдет на труд и будет совершать служение, когда Бог достигнет в нем вот такое согласие. «Вот я, пошли меня». И вот это согласие, это не так, чтобы оно менялось у нас. Вот я сегодня согласился, завтра поколебался, послезавтра, ну ладно, все-таки пойду. А как-то оно, чтобы утвердилось в нас на всю жизнь. Вот я, пошли меня. Ошибся где-то, сделал что-то не так, как Богу было это угодно. Попросить прощения, опять очищение, но вот эта готовность, вот это согласие совершать труд, служение, которому Господь призвал, вот это согласие, чтобы никогда не исчезало у нас. Мы можем смиренно принимать какое-то отстранение, если это вызвано каким-то действием или другими положениями, или болезнью, но чтобы мы сами всегда были вот в таком состоянии. Что касается меня, я хочу служить Господу. Если только Он будет милостив ко мне, и я хочу это принимать как милость, чтобы служить Ему до конца жизни своей. Вот это правильный настрой для всякого служителя, для всякого и пастыря. Вот, братья, это духовная сторона, а практическая сторона. Как вот оно практически? Ну, ведь не бывает так, ну, это, конечно, мы никто и не понимаем, что вот собралось членское собрание, является ангел и объявляет. Бог усмотрел, что вот этот брат, он будет у вас пастырем. Конечно, нет. Оно как-то, вот эти внутренние процессы, внутренние, как Бог призывает, определяет, готовит на служение, дает необходимое для этого служение, а потом оно как-то выходит наружу видимым образом. Пожалуйста. Ага. Угу. Хотелось бы услышать, почему? Потому что все равно переживаешь вот это состояние пророка Исаии, что я нечистый. Угу. И это вот, уже во время служения осознаешь, что ты где-то недостоин в чем-то, но ты понимаешь, что надо бороться с собой и идти дальше в служение. Я думаю, что это без этого оно не происходит. Это не так обычно, что этого не было. Ну, может быть, она не так ярко была, а потом повторяется ярче. И в это повторение этих переживаний, я думаю, это только положительно, потому что практически, если взять в общем, то это остается. Да, мы очищены, но мы можем вспоминать, а из какого рва все-таки меня поднял Господь, а вот из какой скалы, и какой я все-таки человек сам по себе негодный, как Бог мог меня призвать, оказать такую милость. Я думаю, братья, если эти процессы или вот эти переживания повторяются уже во время служения один раз и другой раз, и становятся глубже, может быть, это я считаю нормальным явлением. Может быть, еще у кого-то есть? Или вопрос, или желание поделиться, как это было. Оно будет только к лучшему, ярче будет оно. Ну ладно, это можно и возвращаться к этому. И, конечно, мы далеко не претендуем на то, что вот в эти часы наших бесед о пасторском служении мы полностью охватим это служение, все переживания, связанные с этим служением, и все положения, какие надо, и у нас еще немножко останется время для вопросов и ответов. Я так не думаю. Я думаю, мы постоянно в течение всего нашего служения будем новые, новые черпать обновление, углубление вот этих понятий. И на неделе бы мы собрались, я думаю, вот так вот мы делились бы друг с другом, и у нас все это больше было. Ну, какую-то сторону мы охватим вот так, что-то скажем. В следующий раз на совещание соберемся, или, ну, такое рассуждение, общение такое, еще опять снова мы будем говорить, я имею в виду в целом, вы, каждый из вас, буду я или не буду я среди вас, это не имеет значения. Слово Божие у вас, вы пастыри, вы вникаете, вы увидите, вы будете об этом рассуждать. Я хотел прочитать из Евангелия от Иоанна, из 10 главы. Сначала. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их». У меня такой вопрос был. Это о Господе Иисусе Христе говорится, о Его пастырстве или о нашем пастырстве? И о Его, и о нашем. Ага. Я тоже так думаю, вот брат тут рядом подсказывает. Я немножко уже страдаю слухом, поэтому если кто-то тихо говорит, вы извините, я не все расслышу. Ну, а если рядом говорит, то я слышу. Я тоже думаю, что это и к Иисусу Христу относится. Оно относится и к нам. Без Иисуса Христа никто из нас не пастырь. А настоящие пастыри – это те, которые идут по следам Иисуса Христа. Поэтому, думаю, здесь оно и для нас, и открывает и Христа, и нас. Но что важно здесь? Истинный пастырь, он входит к овцам законным путем, так, как оно должно быть. Не где-то иначе прокрался, ну и... Печально здесь по пути можно отметить, бывает и волки, и разбойники. Вот здесь, кто не дверью ходит в двор овчий, перелазит, тот вор и разбойник. Бывают воры и разбойники. Они незаконным путем, их законным путем не пустят. Преддверник, ну, я не знаю, можно так сравнивать иногда, или часто сравнивает преддверника с Духом Святым, что Он отворяет дверь. Может быть и так. Вот смотрите, настало время Варнаве и Савле отправляться на благовестие, уже конкретно вот такое открытое благовестие, чтобы основывать церкви шире, дальше. И вот Дух Святой говорит: «Отделите мне Павла, или Савла и Варнаву на дело, на которое я их призвал». Он этим руководит, но считается с церковью, считается с теми, которые служат в церкви. Потому что там не совсем понятно, или там только к служителям он обратился, или к церкви. Вот 13 глава. Второй стих Деяния апостолов. Но факт остается тот, что Дух Святой работает с церковью. Законный путь к служению, к овцам, как пастырь, который будет их выводить и пасти будет их, это когда по побуждению Духа Святого церковь избирает на служение. Возможно, что отдельные случаи есть. Ну, например, апостол Павел, он утверждает в послании к Галатам, что избранный не через человека, не человеками и не через человека. Бог избрал его. Не знаю, как это более широко растолковать, но, может быть, иногда как-то особым образом Бог призывает, это потом все признают, потому что, ну, явно Бог действует через него. Но обычно оно происходит вот таким путем. Бог говорит через апостолов, призывает: выделите из среды себя семь мужей, указывает, какими они должны быть, и вот они избрали их, поставили перед апостолами, они, значит, возложили на них руки, утвердили их или поставили их на это служение. Иногда делают такое различие, говорят, что это были диаконы. Их действительно избирает церковь. А пастырей ставит Господь, ну, как послание Ефесянам. Ну, я думаю, что вот это опасное такое направление мыслей. Если освобождать вот этот процесс, освобождать от него церковь, чтобы церковь не участвовала, то это неминуемо приведет к беде. Поэтому, да, вот эта духовная часть, о которой мы говорили, это важно. Но важна и открытая часть. Ну, например, не только о них, но и о других говорится, что их избрали. Ну, вот некоторые моменты. Деяния апостолов, 15 глава, 22 стих. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью, именно со всей церковью, рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохии с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями. Избрали из среды себя и дали им определенные полномочия. Или вот второе послание Коринфянам, 8 глава, с 18 стиха. «С ним послали мы также брата во всех церквях, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей, сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию». Вот такое избрание – это законный путь. Вот как это говорят образно, что избрание должно быть и по вертикали, то есть от Бога сверху вниз, Бог определяет служение служителя, и по вертикали, то есть это… То есть по горизонтали, правильно. То есть Бог через церковь уже утверждает это видимым образом. Поэтому, когда мне приходится участвовать в избрании служителей на местах, я обычно стараюсь убеждать церковь, братьев, сестер, давайте правильно поймем нашу задачу. Наша задача в данном случае – познать волю Божию, кого Он избрал. Не нашу волю, не от нас это начинается, не тот, который нравится очам нашим, но наш, мы должны сосредоточиться на том, чтобы понять, кого Бог избрал или избрал ли Он кого-то. Вот если мы с этой задачей справимся, если Бог нам сможет это открыть, и мы способны будем воспринять вот это откровение Божие, то, значит, это будет правильно, это будет во благо церкви, в благословении для церкви. Если мы в этом ошибемся, не познаем волю Божию, то хотя бы на наш взгляд мы выбрали бы самого лучшего, но это не будет благословением, если она не совпадет с волей Божией. Поэтому не в том дело, что церковь может от себя избирать служителей просто так, но Бог говорит через церковь и определяет, вот это открыто уже, определяет через церковь. Конечно, в Слове Божьем Бог указывал, позаботился о том, что указывается, какими эти служители должны быть, какими качествами обладать. Ну и в этом случае тоже хочется обратить внимание, что вот в этих качествах там очень мало обращается внимание на способности, а больше, большая часть вот этих указаний, они указывают на духовное состояние. Я думаю, мы понимаем, да, разница. Или способен, ну, например, учителен. Но я вижу в этом определенные способности. Но есть люди, которые имеют вот такую способность или дарование как-то хорошо наставлять, учить. Это и в их характере. Вот пресвитер должен быть, или епископ должен быть таким, учителен. Это способность. Ну, а больше духовные качества. Что должно отсутствовать, чтобы не было это там сребролюбие или корыстолюбие, или другие, там амбиция. И что должно присутствовать? Должен быть благочинен, там, честен и так далее. Вот можно обратить на это внимание. Вот это при избрании, и действительно мы должны и смотреть больше. Больше смотреть на духовное, потому что, ну, я так понимаю, думаю, это такой правильный подход, что если очень способный человек будет избран на служение, но он не духовен, от него может быть и польза, а может быть и большая беда. Второе вероятнее. Если духовный брат, но с малыми способностями будет избран, то, может быть, ну и большого такого не будет, вроде бы, ну, ввиду малых способностей, но беды не будет. Никакой беды не будет. Наоборот, Бог благословляет, я вот так наблюдал, некоторые действительно скромные такие, поручить где-то там на конференции, беседу провести на какую-то тему, даже и не думаю, не хочется огорчить брата, но и поручать не хочется, потому что, ну, нет явно вот этих способностей. А дело Божие в церкви, где он служит, идет хорошо, потому что на его вот действительно духовное такое состояние, на его молитвы Бог отвечает и благословляет церковь. Поэтому вот это гораздо важнее всегда духовное состояние, чтобы было правильно. И тогда, если мы так на это смотрим, Господь благословляет. Он может дать и способности необходимые. Мы абсолютно не пренебрегаем способностями, но я так другую крайность хочу сказать. Изберем ли мы на пресвитера или тем более на благовестника брата, который, как говорят, два слова связать не может? Ну, нету вот такого, да? Он не может, он начинает говорить, а трудно его понять, что же он все-таки хотел сказать. А иногда и сомневаешься, хотел ли он вообще что-то сказать. Ну, братья, это другая крайность. Но, ну, действительно, способности должны быть какие-то. Но главное все-таки духовное состояние. Ну, вот это вопросы, которые, может быть, есть какие-то вопросы по вот этим процессам, так, может быть, их и сразу разрешить. Тут подали вопрос, но я не успел их прочитать, еще я их потом прочитаю, если это по моей теме, значит, я, если нет, братья будут отвечать. Здесь написано, что избран Господь, да, но здесь лишний сейчас вот вопросы задаем, хорошо вам повторять, идет запись, и вопросов практически не слышно. Угу. Павел Апостол, ага. Избранный, здесь избранный еще написано курсивом, не людьми и не через человека, но Иисусом Христом. Речь идет не об избрании служения. Потом он говорит, Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, но от Бога. Здесь тоже еще речь не о избрании на служение. Служение избрали 13 глава Деяния Апостолов, там написано, что отделительный. Ну, может быть, я неправильно воспринимал, я обычно считал, что не избранный именно на апостольское служение стал. Ну, может быть, и так. Я... А все-таки вот там, во второй главе, здесь вот речь идет, что каким по откровению в Иерусалиме ты свое благовествование предложил проверить, так сказать, это. А на институт можно сказать, что это было не человеческая сторона. Ну да. Они говорят, что пара Богом избрана. Понимаете, эта сторона тоже важна очень. Моя сторона, она баптиста, это уже человеческая сторона. Вот эту сторону, что мы упустили, понимаете. Да, тут есть такое сильное слово защиты своего апостольства у апостола Павла в 9 главе, да? Первое послание к Коринфянам, 9 глава сначала. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Очень сильно. Он им показывает, вы-то в свое призвание верите, если вы ставите под сомнение мое апостольство, то вы этим самым перечеркиваете, что вы вообще верующие, что вы вообще христиане, потому что вы же призваны на этот путь мною, вы печать моего апостольства. Вот это сильное, если мы, братья, служители, пресвитере, будем иметь вот такое доказательство нашего призвания, то есть, что Бог через нас действует, то ли души обращаются к Богу, то ли Бог благоволит и помогает нам устраивать мир в церкви, устраивать служение должным образом, поднимается духовное состояние тех, среди которых мы совершаем служение. Если мы имеем вот такие данные, то мы можем спокойно сказать, печать моего апостольства, вот смотрите, мое призвание не для того, чтобы похвалиться или показать людям, вот видите, как у меня хорошо получается, а просто как утверждение, Бог же благоволит, Бог же действует, без Него вот это никак не могло бы получиться. Значит, вот это важно, чтобы мы вот такие данные имели. Ну, братья, вот мы, если есть какие-то вопросы по этому поводу, то можно задавать. Если нет, хотелось, ну, я не знаю, сейчас еще без 10, я хотел бы, чтобы мы и все вместе помолились, чтобы кто хочет помолиться, мог бы помолиться. Думаю, правильно, когда Господь с нами разговаривает, и если мы вот те выводы, те решения, к которым мы приходим через слышанное слово, если мы их закрепляем в молитве, вот тогда оно действительно более сильно, более будет иметь и впоследствии. Это не только здесь, оно и в проповеди, когда мы проповедуем в собраниях, чтобы оно так было. Пожалуйста. Иван Петрович, ну все-таки вот по поводу Павла. Ну, видимо, свое изъявление Бог... о его апостольстве, о его служении, о его назначении быть апостолом язычников Бог проявил в Антиохийской церкви. Ну, вместе с тем, ну, надо полагать, что не о многих Бог так сказал, как сказал Ананий. Он мой избранный сосуд, чтобы возвещать и так дальше. То есть заранее еще апостол буквально младенец веры в христианстве, только что обратился, а Бог о нем уже такое наперед предсказывает. А как вот практически утвердиться, ну, вот, по местной церкви? Да, вот этот брат избран. Угу. Господом на служение. Потому что, ну, по голосованию или только? Ну, голосование – это внешняя сторона. А свидетельство, я вот так лично понимаю, что свидетельство, оно внутреннее, что мы получаем. Иногда, вот недавно мы в Фергане избирали диакона, утверждали и рукополагали его потом. Единодушно, все как-то, всем понятно, всем единодушно приятно. Приятно, что вот такое свидетельство. Иногда с трудом проходит, и вот, к сожалению, бывают такие моменты, что с трудом проходил, нужда есть, но все-таки руку положили, а потом через некоторое время приходится снимать со служения. Как, вот какая формула, чтобы этих ошибок не было, чтобы все-таки утверждать только избранных Богом? Но у меня нет такого, чтобы я мог сказать вот так. Но больше я понимаю, вот это именно, если быть внимательными, прислушиваться к внутреннему свидетельству и не только чувствовать его, но и слушаться его, вот этого внутреннего свидетельства, то Господь будет хранить и будет открывать. Пожалуйста. Ну, это должно быть заметно церкви. Ну да. Служение начинается не тогда, действительно, когда его уже внешне утверждает. Вот в одном месте было такое. Один брат в целом-то неплохо мог то или другое дело делать, но он не участвовал, когда другим поручали там руководство или организовывать это, он не участвовал. Когда ему поручат, хорошо организует, хорошо сделает. А в другом он не участвует. Думаю, что здесь уже какой-то уклон есть, что вот если это будет видно, что это мой труд, пожалуйста, я тогда все приложу, что будет видно, что да, у меня есть способности к этому. А если это другой, ну пусть делает тогда, я тогда в стороне. Это уже тоже не... Вот, братья, ну, я хочу вернуться к самому началу беседы. Вот насколько у нас есть желание. Желание быть служителем по сердцу Божьему. Чтобы, вот это, я думаю, одно из самых таких ярких для нас свидетельств. Если мы своим служением прежде всего хотим выполнять волю Божию, хотим угодить Ему, хотим, чтобы было по-Божьему, вот это одно из свидетельств, что действительно Господь нас призывает на это служение. И вот в этом отношении нам бодрствовать, чтобы вот искать вот этих вот правильных настроений таких. А если их нет, то... поговорить с Господом, почему нет, или тут ошибка какая-то с моей стороны, или чтобы все-таки ходить вот в таком, в такой позиции. Я хочу своим служением угодить Господу. Давайте мы сейчас склонимся еще и помолимся.